Глава 18. Следующие два дня у меня было ощущение, будто Хантер поставил перед собой цель сделать мою жизнь невыносимой. Он постоянно ловил меня в коридорах и дальних комнатах, пытаясь зажимать и тискать. Особенно сильно он радовался моментам, когда нас заставал Колин. Тогда Хантер виновато улыбался, говорил какую-нибудь пошлость, типа «не могу держать свои руки подальше от своей детки», и сваливал. А мне оставалось только принимать на себя весь негатив, который исходил от Мастерса. Сегодня я едва вернулась с работы и даже не успела разуться, как Хантер сжал меня в крепких объятиях прямо в коридоре. «Я так соскучился, детка». Я уперлась ладонями в его грудь и попыталась оттолкнуть, но он был намного сильнее меня. «Прекрати! Да что ты ко мне прицепился?» «Один поцелуй». Он посмотрел мне в глаза, не выпуская из объятий. Я замотала головой. «Нет». «Один, и я отстану». Я прищурилась. «Насовсем?» «Насовсем». Я кинула взгляд на входную дверь, зная, что совсем скоро должен вернуться Колин. Но не в эту же секунду. Его встреча должна была закончиться примерно через полчаса-час, а это был мой шанс отвязаться от назойливого поклонника. Да и что такое один поцелуй? Короткий, ничего не значащий. Зато он отстанет от меня, наконец. «Один», — кивнула я. «И больше ты даже не смотришь в мою сторону». «Клянусь, малышка». Я должна была насторожиться. Должна была понять, но желание избавиться от Хантера уже превышало здравый рассудок. «Хорошо», — выдохнула я. И уже в следующую секунду губы Хантера прижимались к моим. Я бы хотела сказать, что мне было противно, но нет. Хантер умел целоваться. Он делал это медленно, чувственно. Я даже позволила его языку проникнуть в мой рот, хотя отвечала нехотя. Когда поцелуй затянулся, я снова попыталась его оттолкнуть, но он положил свои лапища на мои бедра и с силой вдавил в свое тело. Я даже не успела вздохнуть, как входная дверь открылась, и я услышала позади практически рык. «Убирайся, Хантер! У тебя есть 10 минут на то, чтобы собраться и свалить из моего дома». Хантер, наконец, оторвался от меня и подмигнул. «Прости, Колин, не сдержался. Пойду собирать вещи. Я буду скучать, детка». Он коснулся кончика моего носа указательным пальцем, наконец выпустив меня из своей железной хватки. «Колин...» Я обернулась и посмотрела в голубые льдины. «Это не...» «И ты собирай вещи, Милана. Завтра я отвезу тебя с детьми домой». У меня буквально остановилось сердце. На какие-то несколько мгновений оно перестало стучать, а потом меня внезапно бросило в жар, и теперь кровь неслась по венам с сумасшедшей скоростью. «Нельзя. Мне нельзя было уходить от него. Совсем скоро состоится суд по опеке. И если я его проиграю, то все было напрасно». Я начала быстро мотать головой, а Колин спокойно разулся, обошел меня и направился в свою спальню. Я быстро скинула ботинки и побежала за ним. В квартире было на удивление тихо. Когда я пробегала мимо гостиной, Нора открыла было рот, чтобы что-то сказать мне, но увидела мое состояние и промолчала. Я влетела в спальню Колина без стука. Застав то, как на нем виснет Карен и целует его шею, мурлыча о том, как соскучилась. Я замерла, не в силах сдвинуться с места. Меня пронзило болезненное желание скинуть ее руки и вышвырнуть из комнаты. Нерациональное, странное и совершенно неуместное желание, учитывая то, что она была его девушкой, а я лишь временным эпизодом. Через несколько мгновений Колин перевел на меня равнодушный и холодный взгляд. «Я могу чем-нибудь помочь, Милана?» «Я... мне... мы можем поговорить?» «Через полчаса в моем кабинете». «Да, хорошо». Выдохнула я и, бросив последний взгляд на их пару, вышла, прикрыв за собой дверь. У меня в памяти ясно отпечатался победный взгляд Карен, которая, глядя на меня, демонстративно облизывала шею моего босса. И почему я так странно на это отреагировала? Как будто она чем-то меня обидела. Я прошла в ванную, где долго и тщательно мыла дрожащие руки. Сердце все никак не могло успокоиться и теперь колотилось, как заведенное, словно рвалось из груди. Тревога накатывала волнами, то заставляя сжиматься, то, наоборот, выпрямлять спину в надежде сделать хоть один полноценный вдох. Дети сидели на кровати Ноа, и Вики читала ему вслух сказку про маленький паровозик, а племянник смотрел на нее светящимся взглядом и постоянно останавливал, чтобы она перечитала какой-нибудь эпизод. «Лана!» — воскликнул Ноа, увидев меня в дверях его комнаты. Я устало улыбнулась и села к ним на кровать, поцеловав и обняв каждого по очереди. «Ты устала, да?» — спросила наблюдательная Вики. «Ты как будто всю ночь не спала». «Нет, все хорошо. Много работы. А ночь я провела хорошо. А вы? Нравится спать в новых кроватях?» «Еще как!» Ноа подпрыгнул на своей кровати в виде гоночного болида. То, что я опять же просила Мастерса не покупать, но кто меня слушает? И снова прижался к моему боку. «Да, мне моя тоже нравится», — ответила Вики. Ей Колин купил розовую кровать с балдахином, как у принцессы. Теперь дети спали каждый на своем месте, и я стала лучше высыпаться по ночам, потому что под боком никто не крутился и было тихо. У них хоть и были тут собственные спальни с самого начала, но чаще всего они проводили ночи в моей комнате. Заметив это, Колин купил им кровати, которые привели детей в восторг. И оказалось, меня тоже. «Ну, что тут у вас?» — спросила я, вынимая книгу из рук Вики. «Давайте я почитаю». Через 10 минут раздался какой-то грохот и смех Хантера дальше по коридору. Я только успела расслабиться с детьми, как снова вспомнила о том, что мне предстоял тяжелый разговор с Колином. Но для начала я, подгоняемая своими нервами, решила высказать Хантеру все, что о нем думаю. Я отдала книгу Вики, извинилась за то, что мне нужно отлучиться, и вышла в коридор. Из комнаты, в которой все эти дни жил Хантер, снова раздался смех. Но на этот раз он принадлежал Карен. Я подошла ближе, ведомая своим желанием выплеснуть скопившийся негатив на мужчину, который так меня подставил. Но остановилась у самого входа в комнату. Дверь была слегка приоткрыта, я не видела происходящего внутри, но прекрасно все слышала. «Ты молодец, отлично справился», — сказала Карен. «Если бы ты не позвонила Колину и не узнала, что он на пути к дому, вряд ли бы все вышло так хорошо. И мне пришлось бы целовать ее просто так. Не самое приятное занятие — целовать бревно, детка». Я скривилась от этого мерзкого слова, которое теперь навсегда для меня будет иметь только негативный окрас. «Ты должна мне доплатить за это». «И я доплачу. Я компенсирую тебе моральный ущерб своим телом. Согласен?» Как только она произнесла эти слова, меня моментально бросило в жар. «Они же родственники, нет?» «Еще как согласен, детка», — послышался довольный голос Хантера. Я нахмурилась. Происходило что-то, о чем я должна была точно узнать, потому что уже тогда понимала, что нас с Колином обвели вокруг пальца. «А ты действительно хороший актер, Хантер», — нараспев произнесла Карен. «Так убедительно сыграть моего кузена». «Хорошая оплата всегда стимулирует. Так что, завтра приедешь ко мне?» «Конечно. Буду у тебя в полдень». «И надень тот черный комплект белья. Он мне безумно понравился». «Как скажешь, сладкий». Низким голосом отозвалась Карен, а затем я услышала звук поцелуя и сделала шаг назад. Как стоило поступить? Ворваться к ним и застать на горячем? Побежать к Колину и рассказать? Чем могло обернуться для меня это открытие? В свете последних событий вряд ли Колин поверил бы мне. Скорее, он скажет, что я намеренно переворачиваю факты, чтобы поиметь с этого свою выгоду. Вот если бы он сам услышал или увидел, тогда да, это было бы оправдано. С другой стороны, хоть я и не понимала поступка Карен, все же в некоторой степени понимала ее опасения. Ситуация выглядела странно и ненормально, потому что ее жених, кольцо которого она носит на безымянном пальце, внезапно женился на другой девушке. На ее месте я, пожалуй, тоже бы в лепешку разбилась, но сделала все, чтобы не потерять своего любимого. И почему-то, думая об этом, я представляла себя именно на месте Карен с Колином в роли моего жениха. Странно это все и как-то очень неуместно. Я вернулась к детям и провела с ними еще некоторое время, пока не наступил момент X. Мне нужно было пойти к Колину и убедительно рассказать о том, как все было. А я так и не продумала свою речь. Поэтому, направляясь в кабинет, я едва переставляла ноги. Сердце снова колотилось, а в горле застрял твердый едкий ком, который все никак не хотел проглатываться. Он просто не уходил. Я словно чувствовала, что разговор пойдет не так, как мне было нужно. Единственное, что меня смущало, это почему Колин так резко реагировал на мои с Хантером обжимания. Неужели это задело его лично? Эта мысль внезапно посетила меня в момент, когда я уже открывала дверь в его кабинет. Под тяжелым взглядом босса я не успела ее обдумать и решила оставить на потом, хотя очень хотела понять, что же все-таки между нами происходило. В глубине души, только себе я могла признаться, теплилась крошечная надежда на то, что не только меня зацепили наши случайные поцелуи. «Закрой дверь, Милана», — прозвучал резкий голос Колина, заставив меня слегка подпрыгнуть, и я покорно надавила на деревянное полотно, пока оно со щелчком не встало на место.